Если посчитать, что я имею в доме, в банке или под замком, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но когда смотрю на это небо, под лучом прищуривая глаз, говорю, как много, Боже, хлеба ты даешь для недостойных нас. Сколько я в тебе нашла богатства, ты свои мне милости простер. У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер. Не объять того, что Бог дарует. Ни с кого процентов не берет, восклицает в песнях «Аллилуйя! Господом возлюбленный народ!» Бог дает свою любовь не мерой, приходи, желающий, бери. Я богаче всех миллионеров, мой чертог в сиянии зари. Аминь.